Глава 68. Весна. Весна — это образ и знамение воскресения мертвых. Что во время весны делается, то будет и в воскресении мертвых, как видим в Святом Писании и веруем. Во время весны вся поднебесная тварь обновляется. Так и во время воскресения все обновится — по истинному Божьему обещанию. «Вот творю все новое», — говорит Господь, Откровение 21:5. «Будет новое небо и новая земля» и прочее, Исаия 65:17. Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 2 Петра 3:13. Во время весны вся тварь, как видим, оживляется. Так и в воскресение мертвых все человеческое естество оживится. Во время весны всякая трава и зелень исходит из недр земли и является в своем виде. Так и в последний день умершие люди выйдут из гробов своих и явятся каждый в своем образе. Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. От Иоанна 5, 28-29. Зимой деревья и травы кажутся иссохшими, но весной их живость проявляется. Так и не знающим воскресения мертвых умершие кажутся как бы погибшими. Но вера святая нас учит, что жизнь их явится в последний день. Во время зимы и сухие, и крепкие деревья одинаковыми являются, но весной различие их познается. Так и в нынешнем веке, и в самой смерти праведные и нечестивые одинаковый внешний вид имеют. Но во время воскресения мертвых великое различие между ними проявится. Крепкие деревья и травы во время весны одеваются листвой и различными цветами. Так и в воскресении мертвых тела благочестивых и праведных преобразятся в новый, светлый, благоприятный и прекрасный вид по неложному обещанию Божьему. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. К Филиппийцам 3, 20-21. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна 3:2. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их» от Матфея 13:43. Сухие деревья и травы, как во время зимы, так и во время весны, неизменный одинаковый вид имеют, то есть неприятный и черный. Так и нечестивые и безбожные люди – как ныне, так и тогда, неприятный, даже скорее скаряднейший будут иметь вид. Христианин, видишь в весне образ и знамение воскресения мертвых. И какое праведных, и какое грешных воскресение будет, видишь, тогда все по делам своим получат. Живи ныне так, как хочешь тогда воскреснуть. Чаешь воскресение мертвых и жизни будущего века. Живи не противно этому, но достойно этого. Хочешь с благочестивыми, праведными и святыми тогда участие иметь? Живи ныне благочестиво, свято, праведно. Что ныне внутри у человека имеется, то и тогда вне явится. Имеется ли благочестие, тогда оно покажется. Имеется ли нечестие и лицемерие, тогда оно проявится. Тогда дети Божии и дети дьявола узнаются. Тогда отделятся овцы от козлов. 1 Иоанна 3:10, от Матфея 25:32-33. Если хотим, возлюбленные, достигнуть воскресения праведных, должны мы ныне духовно воскреснуть со Христом воскресшим, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. К Римлянам 6:4. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» к Ефесянам 5:14. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Откровение 20:6.